заднего вида. Сразу за ними шла машина, битком набитая венграми-переростками, «Пежо», заполненный по самый потолок взвинченными, готовыми на какие угодно подвиги молодыми парнями. «Меня сейчас...» Морф накренился в бок, опустил, отчаянно спеша, стекло и выпалил воздух зарядом жгучей рвоты. Рвота била из его рта и носа, точно пиво из распалившегося алкаша. Ветер сдувал ее, и она длинной желтой струей опадала на дверцу и багажник машины. Ильдика плавно затормозила, сдала на обочину, пропуская мимо себя летевшие с ревом машины. Морфей нащупал дверную ручку, вывалился наружу и замер, опершись ладонями и коленями о мерзлую траву. Его снова вырвало. От судорожных позывов голову едва не расколола дикая боль. Ильдика обхватила его за спину, и от этого Морфея внезапно пробил жуткий озноб. «Как же мы ко времени-то поспеем?» — пропыхтел он. Морфей очнулся в темной комнате, окруженный керамическими доярками и резными статуэтками, изображающими северных оленей. Он лежал в постели, не в ароматном гнездышке Ильдика, но в чужой, огромный, смахивавший на роскошный слоеный торт, сложенный из стеганых одеял, расшитых покрывал, отглаженных хлопковых простыней и отороченных мехом подушек. Он вполне мог быть древним воином, плывущим на похоронных дрогах к темному озеру, где тело его предадут огню. Сквозь щелку в двери спальни пробивался из коридора бледный, антикварный какой-то свет. Родители Ильдика всегда были людьми состоятельными, даже и до того, как Венгрия торопливо сдернула истершийся до дыр железный занавес. Жилище их представляло собой монстра в венском стиле, охотничий домик XIX века, упрятанный внутрь бунгало с тремя спальнями, затейливое шварцвальдское пирожное, завернутое в бумажку из-под хрустящих хлебцев. Тишина вокруг стояла мертвая. Обычно, когда Морф приезжал сюда в гости, по дому разлетались из дряхлой акустической системы рулады Паваротти или Карреруса. Отец Ильдика принадлежал к числу тех, кто свято верит, что никаким компакт-диском никогда не дотянуть до уровня богатого и естественного звука, порождаемого старомодным винилом, особенно если звук этот исходит из русской работы колонок величиной с транспортный контейнер. Человек глуховатый, он запускал своих импортных теноров на полную катушку. Однако сейчас даже шелеста каких-либо арий слышно не было. Морф сел в постели. Из одежды на нем только и осталось, что футболка с трусами. Голова немного кружилась, да и слаб он был, как новорожденный котенок. «Ильдика!» — негромко позвал он. Она появилась в дверном проеме почти мгновенно, держа в руках большую наполненную кофе-кружку, изображающую белку. «Врачиха приходила», — сообщила она. «Вколола тебе обезболивающее и что-то от рвоты», — сказала мигрень. «Концерт!» «Давно закончился. Тебя подменил Золтан из Ферфиака». «Золтан? Да ему же только на почте штемпелем по конвертам стучать, душу из них вытрясать. Может и так. Но его поставили вместо тебя, сейчас они уже к Братиславе подъезжают». «К Братиславе? Как это?» Он сбросил ноги с кровати на пол, попробовал встать, но обнаружил, что всего только двух конечностей для такого подвига маловато. «Да ведь уже почти сутки прошли», — сказала Ильдика и немного раздвинула шторы. Из окна хлынул несомненный дневной свет. На полу заиграл коричневато-золотистыми красками коврик из крашеной овчины. Морфей обнаружил, что теперь ему по силам справляться с такими штуками, что солнечный свет уже не выходит из пределов терпимого. Хотелось пить... Да и есть тоже. Не сильно, хотя в животе у него было пусто, как в большом барабане. «Мне нужно попасть в Братиславу», — сказал он. На бедре, там, где вошла игла, осталась корочка запекшейся крови. Никакой врачихи Морфей напрочь не помнил, хотя смутные воспоминания о том, как он появился в доме родителей Ильдика, у него сохранились. Восторженный лай собаки, смущение, которое он испытывал, когда его чуть ли не волоком перетаскивали через порог, его обмякшие руки, свисавшие с плеч крошечных пожилых супругов, сюрреалистический проход вдоль книжных полок, заставленных Гёте и антикварными вещицами, стены, увешанные головами антилоп и тиковыми рамами, связанными крючком с сельскими сценами, дверь гостевой спальни с фотографией улыбающейся выпускницы на ней, пустой пластмассовый аквариум для рыбок, который ему выдали, чтобы было куда блевать, и божественное облегчение от того, что он, наконец, неподвижно лежит в тепле и темноте. «Давай сначала посмотрим, сумеешь ли ты до уборной добраться», — предложила Ильдика. Она стояла перед ним с беличьей кружкой в руках, спокойная и счастливая. Ильдика всегда испытывала радость, снова увидев свою прежнюю комнату, напоминавшую ей, что теперь она ведет жизнь, полную бессистемного минимализма. «Я у твоих родителей в прихожей на ковер наблевал», — внезапно вспомнил Морфей. «Не волнуйся, его это только украсило», — сказала Ильдика. «К тому же у них теперь одни новые цихлиды на уме». Морф представил себе господина и госпожу Флепс, как они сидят в гостиной, забыв про Паваротти, и неотрывно, с завороженной набожностью, вглядывается в новых заграничных рыбок. Он хмыкнул и разрешил себе повалиться назад на одеяло. «А ты очень мило смотришься в большой кровати», — сказала Ильдика, вытягивая из-под морфа покрывало и укутывая его. «Я чувствую себя как... в общем, хоть в гроб просись», — простонал он. Однако фразочка эта, похоже, у венгра вхождения не имела, поскольку Ильдика ответила: «Боюсь, гроба в доме родителей не найдется. А как насчет чашки куриного бульона?» «Просто кофе, спасибо. Может, лучше чая в такой же вот белке?» «Дорогого английского чая, который мой отчиюга отец купил в 77-м на черном рынке. С тех пор он так и дозревает в жестянке, тебя дожидается». Морф устало закрыл глаза. «Моя группа меня бросила», — произнес он голосом, глубоким, как ад. К вечеру Морфей был уже на ногах.